Большую часть членов Совета крестьянских и рабочих депутатов Гуляйполе в апреле месяце 1918 года арестовала с целью выдать всех этих крестьян и рабочих революционеров немецкому командованию на суд. Я знал, что еврейская буржуазия радовалась поведению этой роты. Но я считал долгом революционерам доказать крестьянам, что не одни только евреи так гнусно действовали в то время по отношению к революции и к революционерам, что среди неевреев было также много негодяев, подобных тем негодяям-евреям, на которых крестьяне указывали мне в своих записках, и что в этом столь серьезном и сложном вопросе мы разберемся, когда я буду среди них. Теперь же, просил я крестьян и рабочих в своем письме, этот вопрос надо отложить в сторону, чтобы, если и нельзя его совсем забыть, то, во всяком случае, возвратиться к нему тогда, когда мы, освободившись от гнета гетмана немецкой власти, сможем свободно, в порядке общественных сходов, разобраться в том, почему именно еврейская рота и еврейская буржуазия так гнусно действовали против революции в пользу Центральной Рады и немецкого командования. Я убеждал крестьян и рабочих в том, что еврейские труженики, даже те из них, которые состояли в этой роте бойцами и были прямыми участниками в ее контрреволюционном деле, сами осудят этот свой позорный акт. Буржуазия же, причастная к провокационным делам в Гуляйполе, свое получит, независимо от того, какой национальности она принадлежит. И должен отметить, что письмо мое оправдало мои надежды. Крестьяне и рабочие согласились целиком с моими доводами касательно их нападок на евреев и теперь просили лишь моих указаний, что делать, как и с чего начинать, раз вы не советуете нам заняться уничтожением виновников апрельского выступления. И, конечно, в заключение опять подчеркивали, чтобы я потерпел еще немного, чтобы не рвался сейчас в Гуляйполе. Ваше появление в Гуляйполе, писали они, станет скоро известным в штабе немецких войск и вызовет еще более тяжкие последствия в отношении крестьян и рабочих вообще, потому что немцы и гетманцы считают всех гуляйпольских крестьян и рабочих вашими друзьями. А более тяжкие репрессии совсем помешают нам встречаться друг с другом. Все эти отрывочные сообщения из Гуляйполя меня беспокоили. Я начинал нервничать и задумываться над тем, отвечать ли крестьянам на их просьбу, указать им, что делать, или же, ничего не отвечая, самому поехать к ним. Посоветовался я кое с кем из окружавших меня рождественских крестьян. Они высказались против того, чтобы я, не предупреждая гуляйпольцев, переезжал к ним. А предупреди последних, так они снова завопят, чтобы не ехал, обнадеживая меня, что они скоро сами приедут и заберут меня к себе. Долго терзался я мыслью о том, чтобы не откладывать больше своего переезда в Гуляйполе. Однако пришел к тому, что на этот раз еще отвечу. Но дальше нет. Дальше не хватит терпения, да и времени терять нельзя, рассуждал я с рождественцами. Первой нашей задачей, писал я гуляйпольцам, должно быть разделение наших людей в Гуляйполе, так, чтобы они были в каждой сотне участок села в достаточном количестве. На этих людях лежит обязанность группировать вокруг себя, возможно, большее количество энергичных и смелых, готовых на самопожертвование крестьян. Затем они должны выделять из этих группирований особо смелых крестьян и с ними совершать в разных местах и, по возможности одновременно, нападение на помещичьи и кулацкие имения с целью разгона из них как хозяев, так и призванных ими к себе немецко-австрийских солдат-охранителей, которые, как известно, состоят из 12 всадников при полном боевом вооружении. С этим количеством охраны следует всегда считаться при посылке наших сил. Если нападения не могут быть организованы одновременно в разных местах, то должны иметь место, по крайней мере, с небольшими промежутками времени, одно после другого и повторно. Нападения не должны носить характера грабежа. Когда группирование наших трудовых и революционных сил будет достаточным для выполнения ряда таких нападений, тогда мы должны будем напасть своими силами и на Украину.